Июнь 2001 год. Крепость Махачкала, Егор Соколов. После нашего ночного возвращения нас никто не тревожил, точнее меня. С дедом я все обговорил еще ночью. Завтра прибудут курьеры от нашего рода. Я спокойно сделал зарядку, сходил в крепостной трактир, где плотно поел. После этого решил, что надо бы дойти до коменданта, доложиться. Роман, скорее всего, уже был с отчетом, но и с меня спросят. Я направился к штабу, проходил мимо южной стены и увидел там столпотворение. Стало любопытно, чего там народ на стене собрался. Я резко сменил направление, решив, что штаб и доклад подождут. Стена достаточно высокая, 50 метров, хорошая тренировка ног, если подниматься по лестнице, но есть подъемники. Ширина крепостной стены 5 метров. Когда я поднялся, увидел, что стражники, егеря и прочий крепостной люд на что-то глазеют. Чем их там развлекают? Я протолкался сквозь небольшую толпу и увидел Юргена, стоящего на краю стены рядом Робер. Недалеко стоят коменданты и прочие начальники. Я заглянул на внешнюю сторону крепости. Там бушевал огненный смерч. В нижней части смерч покрывал землю почти 50 метров, поднимая с земли в огненную воронку все, от кусков деревьев до камней, а, возможно, и животных, которые моментально сгорали в бушующем водовороте. Заклинанию этого явления Юргена научил именно я, посчитав, что мне, как лекарю, стихийные эффекты совсем не нужны. Но как Юргену удается удерживать огненный смерч так долго? По прошлой жизни я помню, что такое заклинание пожирает большой объем магии, которого у Юргена с 3-м уровнем универсала попросту не должно быть. Наконец Юрген оставил свои действия. Сверху стал падать разный мусор, точнее головешки и пепел. Я протиснулся ближе к Юргену и Роберу. «Егор, привет, видел? Это с помощью моего аккумулирующего артефакта, что я готовил для нас. Каждому запястью закрепили, и, пожалуйте, эффект. Теперь надо будет сделать Юрген подобное, точно не отстанет», — восторженно оповестил меня Робер. К Юргену подошел комендант, и они о чем-то говорили. Но я не расслышал из-за шума собравшихся вокруг людей, которые продолжали выражать восторг увиденным зрелищем. «Ты когда вернулся из рейда? Аудра больше всех нервничала, но ее вчера отправили в малую крепость Хасавюрт. Скорее всего, неделю там проторчит. Еще вчера прибыли лекари из школы в Великом Новгороде. Да, 3 стихийных магов», — начал вываливать на меня новости мой друг и показал настоящих в стороне магов, стихий и лекарей. Я посмотрел в ту сторону, где стояли прибывшие маги. «Значит, нам в крепость добавили еще 3 лекарей. Это хорошо. Буду чаще ходить в рейды. Тем не менее, практиковать лечение людей мне надо. Дар растет именно от практики лечения, а не от стрельбы из лука. Ночью вернулся, только выспался, да поел в трактире. А тут смотрю — столпотворение. Оказывается, Юрген развлекается», — ответил я. Комендант и Юрген закончили разговор. Оба увидели меня и направились к нам с Робером. У Юргена было написано все на лице. Восторг, восхищение, необычайная радость. Я показал ему большой палец вверх, отмечая, что все получилось здорово. Мы договорились с Юргеном, что он никому не скажет о том, что именно я подсказал ему заклинание 4-го, а может, и 5-го уровня. Комендант отвел меня в сторону, подальше от лишних ушей. «Господин Соколов, мне егерь Брагин уже представил отчет с утра. Есть к вам вопросы. Желательно получить ответы», — заговорил комендант крепости. «Готов ответить на ваши вопросы и развеять ваши сомнения, Юрий Борисович», — ответил я. Я понимал, о чем пойдет речь, но ждал, чтобы комендант сам спросил об этом, что он и сделал. «Господин Соколов, вы не хотите сдать трофеи имперским приемщикам?» Лицо коменданта сохраняло выражение недовольства. «Нет, Юрий Борисович, не хочу. Да и зачем мне это делать? Завтра приедут курьеры из нашего рода, все заберут. Заодно они доставят копию патентов на добычу, производство и скупку. Что касается трофеев, что группа Брагина добыла в рейде, то они должны были сдать кости волков. Все остальное я обменял на шкуру бегемота. Я не состою на службе егерем, так что мне сдавать трофеи в обязательном порядке не требуется. Сумеречный бегемот – моя личная добыча. Я не нарушил ни одного пункта закона». Спокойно прояснил я то, что считал правильным и законным. По сути, коменданту нечего было возразить, хотя я понимаю, что огромная сумма прошла мимо его кармана. Вот убейте меня. Но я не верю в кристальную честность чиновников, как не верил в прошлом мире. Комендант сам это понимал. «Вы получите вознаграждение за волчьи кости и шкуру бегемота. 12 000 монет, но в чеках имперского банка», — произнес комендант. Вот вам и ответ, почему егеря ищут другие способы реализации своих трудов. Да одна только шкурка бегемотика потянет в 3 раза больше монет, чем нам собрались заплатить. Представляю общие объемы, сколько наживают золотодельцы, которые присосались к этой кормушке, а комендант, вне сомнений, в доле. «Благодарю вас, Юрий Борисович. Еще ко мне вопросы есть? Я могу идти?» «Да, идите. Но завтра не забудьте занести мне копии патентов», — напомнил на прощание Кутузов. Я подтвердил, что ни в коем разе не забуду, и пошел к Юргену с Робером, которые ждали меня у лестницы. Вечер мы решили провести в трактире. Да что там вечер? Сразу туда и отправились. Засиделись до позднего вечера. «Сегодня прибыли стихийные маги. Один из них по приговору суда, кажется, бывший князь Медведев, точнее их младший сын, ходит и на всех смотрит с недовольной рожей», — рассмеялся Юрген. «Медведев? А не тот ли отпрыск, чей род портили кровь моему деду? Значит, расплата настигла кое-кого, кто вел темные делишки». В этот вечер я еще не знал, что жестко пересекусь с потомком Медведевых. В остальном мы посидели хорошо, попили вина и отправились на боковую. С утра всем на службу. Я договорился с Робером, что он мне сделает еще парочку объемных хранилищ магической энергии. За это я ему отдам одно ядро, но размером с яблоко. На следующий день я отправился на службу. Зашел к своей прямой начальнице Ольге Федоровне Ашаниной. Не понравилось мне вчера выражение лица коменданта. Как бы зло не затаил. Я хотел понять суть подчиненности моей персоны. Ольга Федоровна находилась в своем кабинете. На столе перед ней стояла целая батарея флакончиков с зельями и лежали 2 десятка артефактов. Мастер-лекарь через лупу с подсветкой просматривала артефакты. «А, Егор, ты чего пришел? После рейда можешь брать 2 дня выходных. Может, у тебя есть ко мне вопросы? Не стесняйся. Говори». Ашанина оторвала свой взгляд от артефакта и смотрела на меня с любопытством. «Ольга Федоровна, мне хотелось бы понять, кто мое непосредственное начальство, а также, насколько я попадаю в подчинение руководству крепости». Ашанина отодвинула лупу, поняв, что быстро от меня отвязаться не получится. «Вообще-то твой прямой начальник я. Соответственно, ты, пока длится твоя практика, находишься в моем распоряжении. Мы служба лекарей, имеем самостоятельность, но так как находимся в крепости, то должны учитывать распоряжение коменданта крепости, хотя прямой власти над лекарями комендант не имеет. Что тебя беспокоит, раз ты начал задавать такие вопросы? Комендант, похоже, недоволен моими действиями по поводу распределения трофеев после рейда. Поняла, о чем речь. Уже слышала, что ты уничтожила монстра 4-го класса. А трофеи не сдаешь приемщикам, которые официально зарегистрированы в крепости. Надо было с тобой сразу поговорить, объяснить тебе порядок, как только ты попал в крепость. Если коротко, то ты своими действиями нарушил некий порядок, который сложился здесь. Ворвался, будто слон в посудную лавку. «А что не так? Я все сделал по закону», — удивился я. Ашанина вздохнула и стала терпеливо мне объяснять, что за порядок сложился на границе. Основная задача служивых на границе – это защищать рубежи империи, в том числе поставлять органы монстров и прочие ингредиенты в имперские приемные пункты, но по заказам. То есть существует некий план сбора и поставок. Все остальное отдается на усмотрение аристократов и дворян, которые несут здесь службу. Всем служивым положено жалование, на которое можно вполне нормально питаться и приобретать что-то необходимое для службы. Например, у меня, как у практиканта, жалование 10 золотых в месяц. На самом деле это совсем немалая сумма. Обед в трактире стоит не дороже 2 серебряных монет. Если тебе не хочется чего-то особенного из деликатесов. Получается, что все, кто служит в крепости, имеют свой гешефт. Гешефт. Выгодная сделка. Барыш. Мастер-лекарь Ашанина зарабатывает на производстве артефактов и варке зелий. Но обслуживание защиты и необходимое количество для лечения делается по долгу службы. Никто другой в это направление не лезет, без одобрения Ашаниной. У нее сложилась своя команда из тех, кто на постоянной службе. Рейдеры приносят часть органов, что добывают вне заказа. Медсестры занимаются сбором трав. Специалисты по артефактам изготавливают артефакты. У рода Ашаниных есть патент на такую деятельность. На нее работают рядовые маги, которые получают дополнительный заработок. «Ты же понимаешь, что существует в некотором смысле контрабанда. Только делается это на государственном уровне», — стала моя начальница объяснять подробно. Из ее рассказа стало более-менее понятно. «Приемщики от империи скупают ингредиенты по немного заниженным ценам, чем цены в самой империи». Они отстегивают долю коменданту, который, в свою очередь, премирует стражу. Ведь стражники просто охраняют стены и не имеют возможностей приработка. Стихийные маги тоже получают премии, кроме жалования. Таким образом, создана определенная система, в которую я влез, как неучтенный игрок. Предъявить мне что-то комендант не может, тем более я предоставлю копии патентов. То есть имею право закупок. Будь трофеем какая-то мелочевка, на это не обратили бы внимания, но монстр 4-го класса – достаточно редкий трофей. Ценник на органы такого монстра очень высок. Я что-то не пойму, мне что, отстегнуть долю коменданту? Задал я конкретный вопрос. «Егор, он от тебя не возьмет денег, потому что ты временная единица в этой крепости. Твоя практика закончится, и ты уедешь продолжать учиться. Нет смысла вставлять тебя в схему». «Мне может навредить комендант чем-нибудь, если обиделся на меня?» Задал я следующий вопрос. «Не особо, но он может по надуманным причинам не пускать тебя в рейд с егерями. Отправит другого лекаря, и все. Точнее, запросит у меня другую кандидатуру. С егерями он ссориться не будет. Никто не ругает курочку, несущую золотые яйца. Тем более большинство егерей из семей казаков. А ссориться с казачеством комендант не станет. Во время прилива, когда темная магия захлестывает нашу оборону, монстры начинают массово атаковать. Без казаков и егерей от нападения сумерек не отбиться. Все это понимают очень хорошо, продолжала пояснять Ашанина. И что мне делать, Ольга Федоровна? Спросил я, понимая, что против системы бороться бессмысленно. Ничего, продолжаешь лечить там, куда я тебя ставлю. Мне указывать комендант не станет. Есть еще вариант. Я могу направить тебя в малую крепость Каспийск или Хасавюрт. Ты там будешь находиться до конца практики. Потом я тебе подпишу документы, и вы все вернетесь в империю. Спокойно ответила Ашанина. Я задумался. Без практики лечения я смогу, конечно, развивать свой дар, как это делал в академии, но это намного медленней и не будет прогресса меня как мага. А я действительно хочу стать крутым лекарем. Вот прямо до зубовного скрежета хочу. Стать вновь охотником можно, но это если бы у меня не было перспективы развития дара. Есть еще один важный момент. Мне, чтобы научиться отращивать конечности, следует выходить в рейды, и желательно глубже в сумеречную зону. Именно там я смогу найти нужные мне ингредиенты. Ольга Федоровна, в малых крепостях я смогу ходить в рейды? Задал я следующий вопрос. Вижу, что ты преследуешь какую-то нужную тебе цель. Пытать, что за цель, не стану. Я вижу, что у тебя большие перспективы развития дара. Практиковать надо продолжать тебе обязательно. Ольга Федоровна, вы ведун? Удивился я, ухватившись за слово «вижу». Да, я ведун, что, кстати, среди магов встречается редко. Еще одна причина для коменданта не лезть в мои дела. Думаю, ты сможешь договориться с комендантами малых крепостей. Сделай предложение сразу по прибытию, или пусть егеря поговорят, с которыми ты будешь взаимодействовать. А пока поработаешь 2-3 дня в госпитале, все, Егор, иди, не мешай мне работать. Закончила наш разговор Ашанина. Я покинул кабинет мастера-лекаря в полной задумчивости. Если не соглашусь на малую крепость, то буду вынужден заниматься исключительно лечением. Похоже, надо соглашаться. Не стоит строить из себя дополнительные препятствия. С такими мыслями я отправился в почтовое отделение, чтобы узнать, когда будет следующий дирижабль. Июнь 2001 год. Перевод в крепость Каспийск, полевой лекарь. Вечером того же дня, когда я говорил с Ашаниной, прибыл почтовый дирижабль. С ним приехали курьеры нашего рода. Я отгрузил им все, что планировал отправить в Калугу. У курьеров специальные сумки для перевозки, хотя правильно они называются саквояжи. Саквояж – дорожная сумка с запором. Вмещают по 5 тонн в теневой пустоте. Курьеров двое. Плюс охрана нашей службы безопасности. Прибыл сам Глебов Степан Матвеевич, глава СБ рода. С ним 5 бойцов. «Мы привезли тебе, Егор, пару саквояжей в запас. Сможешь хранить там все, что добудешь из трофеев. Объем по 5 тонн. Кроме этого, привезли 20 000 монетами. Не думаю, что у вас здесь есть филиалы Имперского или Гномьего банков». «Задерживаться не будем. Сейчас же вылетаем обратно с этим же дирижаблем», — сообщал Глебов. «Гномий банк? Я даже не знал, что здесь такой существует, но переспрашивать у Глебова не стал». «Как там домашние? Дед, Анна, все хорошо дома?» — задал я вопрос, который меня очень волновал. «Все хорошо. Выкупили наш госпиталь. Кроме этого... приобрели за полцены магазины в Москве, Калуге и Туле. На оружие, которое ты разработал, жуткий ажиотаж. Друзья и приятели шефу заваливают его письмами с просьбами поставок такого оружия. В общем, дела здорово поправились. Мне приходится нанимать дополнительных людей. Объектов добавилось. Забот хватает. Ты здесь береги себя. Николай Петрович здорово за тебя переживает. Проявил заботу Глебов. Все будет хорошо. Так и передай деду. Я с тобой отправляю один интересный артефакт. Его мой приятель сделал, но секрет мне рассказал. К одному из волчьих ядер я приложил описание технологии. Добавил я кое-что из будущих секретов. Речь шла об аккумулирующем устройстве, которое питает не только мага, но и оружие. Именно с такими Юрген демонстрировал свои умения в стихийной магии. Идея не особо новая, хранилища магии имеются, но Робер сделал именно то, что позволяет быстрее заряжаться, так как хранилища магии заряжаются очень медленно. Получив ценный груз, наши родовые курьеры и сопровождение с Глебовым улетели на почтовом дирижабле. В этот же вечер я встретился с Романом Брагиным. Уехать в малую крепость мне показалось решением вполне здравым. Вот и решил узнать у Брагина, с кем можно иметь дела в крепости Каспийск. Романа нашел возле казарм, на тренировочной площадке. Брагин гонял там своих бойцов по боевой подготовке, причем невзирая на возраст. Я подошел к Роману, который стоял на краю полосы препятствий. Полоса препятствий, штурмовая полоса, полоса местности, оборудованная различными препятствиями и инженерными сооружениями. Полоса препятствий – это серия сложных физических препятствий, которые преодолеваются обычно на время. «Привет, работникам ножа и топора!» – поздоровался я с Романом. Роман хмыкнул и протянул мне руку для рукопожатия. «Тебя, Егор, каким ветром к нам занесло?» «Пошептаться с тобой хочу, точнее, совет мне нужен». «Спрашивай, чем смогу, помогу», — разрешает Роман. «Меня переведут в крепость Каспийск, есть причины, так что не спрашивай о них. Мне бы там с местными егерями дружбу завести. Лечение, конечно, обязательно, но хочется и в сумрак ходить, сам понимаешь почему». «Даже так? А мы настроились, что ты в нашей команде будешь полевым лекарем. Парни добрые в Каспийске есть, но у меня идея получше». «Поделишься своей идеей?» – заинтересовался я. Егеря на границе делятся на две группы. Одни – это те, кого направляют из школ служить, а вторые – это казаки, которые давно обосновались на границе и завели семьи и хозяйства. Если первым приходится служить там, куда направлены по предписанию, то вторые имеют некий выбор. Вполне могут сменить крепость, получив разрешение от казачьего круга. «Мы же большинство из местных станиц или хуторов. Служить поближе к дому интересней. Но раз такое дело... Я предложу командам егерей поменяться с нами крепостью. До Каспийской крепости отсюда всего 14 километров, плюс 5 до дому. В общем, можно верхом на службу мотаться, да и пешком не так далеко. Хотя в хозяйстве у каждого казака лошадка есть. А мои все из местных, даже Игорь с Ярославом. Они ведь родом из казаков. Таких после обучения направляют обычно туда, где... «Родня живет», — высказал свою идею Роман. Я Брагина понимал в какой-то мере. Им попался хитрый лекарь, к тому же удачливый. Упускать свой шанс они не хотят. Кстати, правильно делают. Хоть они пока не знают, сколько от меня полезного можно получить, но уже то, что получили, уже влияет на их решение. А то, что придется на службу мотаться — на 14 километров дальше. Такое не пугает. Верхом на лошадке меньше часа добираться. Я еще пару дней здесь буду, потом меня переведут. сообщил я. «Действуй по плану, мы все решим сами. Увидимся в Каспийске, только пусть твое начальство обязательно укажет, что ты полевой лекарь. Это важно», — добавил Роман. «Работать с Романом мне будет сподручней. Сложились уже отношения, хотя я бы и с новой командой общий язык нашел». За оставшиеся два дня произошли два важных события. Точнее, одно точно важное, а второе, скорее, неприятное. Но начну с первого. Один стражник запнулся на лестнице, когда поднимался на стену. То ли пьян был, то ли с похмелья, но факт такой есть. Благо, брякнулся с небольшой высоты, 6 метров. Результат – сломал ногу, причем открытый перелом. Я как раз дежурил в госпитале. Приволокли стражника его собратья. Сам я таких лечений не делал, так что операцию проводила Ашанина, ну а я смог присутствовать и внимательно посмотреть, как такие переломы лечат. Мастер-лекарь пошла дальше. Она мне рассказала, какое заклинание используется. «Не вижу смысла скрывать. Вас на втором курсе будут знакомить с такими заклинаниями, а уровня достаточно 3-го, чтобы провести операцию. Сегодня будет еще одна. Сразу после этой буду вырезать аппендицит. Операция несложная, заодно со скальпелем практику получишь. Так что готовься. Будешь со мной ассистентом ровно через час». Тоном, нетерпящим возражений, приказала Ашанина. Надо сказать, что я ни разу не пожалел. Вторая операция действительно несложная. Сделал разрез на теле, удалил аппендикс и залечил шов. В общем, с пользой провел день. Вечером мы втроем, я, Юрген и Робер, пошли в трактир. Вкусно поесть и попить молодого вина, которое привозят с виноградников из Краснодара. Чуть позже нас в трактир зашли маги, те 6, что прибыли недавно. С 3 лекарями я уже познакомился в госпитале, а вот стихийных магов пока не знаю. Но с ними шапочно знаком Юрген, точнее будет сказать, осведомлен. Юрген не афиширует, что он из правящего клана и правнук императора. Маги садятся за наш стол, Юрген пригласил. Знакомимся. Тот самый, которого я видел с недовольной рожей, тоже присутствует. Роман Медведев. Он как-то странно реагирует на мою фамилию. Вроде брезгливость проскочила в выражении лица. Что интересно, я даже не знаю, пересекались мы или нет. Точнее, Егор до моего попадания в его тело. Вроде нет. Как я слышал от деда, младший отпрыск Медведевых, гуляка и раздолбай. На уме только бабы, вино и вечеринки. А Егор был целеустремленным, имея мечту стать великим лекарем. Тем не менее наступил момент познакомиться. Лекари все из школы в Великом Новгороде только закончили и получили распределение на Кавказ. Матвей Власов, Илья Гладков и Михаил Ляпишев. Все 3 уровня. Но на пару лет постарше меня. Савелий Махов, маг огня 3 уровня. И Федор Сазонов, маг воздуха 3 уровень. Прибыли из школы в Киеве. Тоже молодые парни. Будут служить магами стражи. Ну и мой почти знакомый Роман Медведев, маг воды 3 уровень. Только он значительно нас всех старше. Ему 25 лет. Маловат уровень для такого возраста. «Будем знакомы, все же нам вместе служить?» — весело говорит Матвей Власов. «Мы называем свои имена и кем служим на практике, не забыв упомянуть, что примерно через месяц вернемся в академию». «Стал быть, вы учитесь в Имперской академии? Круто! Туда не каждый поступить может, а мы из простых школ». «Но ничего, на границе опыта наберемся», — не унывая добавляет Савелий Махов. Медведев просто бурчит свое имя и фамилию, и больше ничего. Правда, добавил, что он маг воды. Стихийные маги восхищаются тем, что вытворял сутки назад Юрген. А вот Медведев смотрит хмуро, особенно после того, как услышал мою фамилию. Парни заказывают вина, начинается гулянка. Хочу заметить, что для лекаря вывести алкоголь из организма вообще не проблема. То же самое для универсала. Сколько ни выпей, но прочитав заклинание, становишься трезвым, как слеза младенца. Чего не скажешь о стихийных магах. Им надо пользоваться артефактом или просить того же лекаря вывести алкоголь из крови. Так как мы здесь почти месяц, то нам и рассказать есть что. Беседа вроде нормальная шла. Началось с того, что Робер рассказал, что я грохнул в сумраке монстра 4-го класса опасности. «Жесть! Неужели правда?» – спросил у меня Михаил Сазонов, повернувшись ко мне. Я утвердительно кивнул, подтверждая слова Робера. «Сложно было укокошить такую сильную тварь? Ты же лекарь?» – спросил Савелий Махов. «Я не один был в составе группы егерей. Ну да, мой выстрел стал решающим. Я лук использую и зачарованные стрелы. Так что всем лекарям советую лучше осваивать стрельбу из лука. Вдруг вас отправят полевым лекарем за стену», – ответил я. Я не обращал внимания на Медведева. Мало ли, что там случилось между родами. Здесь не время и не место выяснять отношения. Да и не испытываю я к Медведеву Роману личной неприязни. По причине того, что не знаю его. Однако Роман заливал в глотку вина, будто не в себя. Понятно, что он быстро опьянел. То ли у него артефакта нет, чтобы выводить алкоголь из организма, а может, горе вином заливает, не мое дело. Однако в процессе разговора Роман вдруг вспылил. «А ведь ты лжешь, чертов лекаришка! И вообще ты хвостун балаболы, лжец! Не может лекарь справиться с тварью 4-го уровня!» Пьяным голосом вдруг заявил Медведев. «Обвинение во лжи считается оскорблением. Я обязан как-то реагировать. Но понимая, что Медведев пьян, я попробовал свести все к шутке. Зачем мне лгать? Можешь спросить у егерей команды Романа Брагина. Они подтвердят». Я постарался сказать это без грубостей. «Стану я разговаривать с чернью. Это ниже моего достоинства аристократа, а ты, Соколов, сыкло». «Сыкло. Презрительное просторечие. Значение трус». «И лжец, раз боишься ответить на мое обвинение», — снова высказался Медведев. «Дурацкая ситуация. Если я сделаю вызов, то в первую очередь комендант спросит с меня. Ведь я знаю, что дуэли в крепости запрещены. Может, Медведев специально меня провоцирует?» Я принял единственное верное решение. Взял, да и врезал по морде Роману Медведеву, чем сразу отправил его в нокаут. В прошлой жизни я был очень хорошим кулачным бойцом, так что куда бить и как бить, знаю наверняка. А здесь в теле Егора активно тренировал боевые комплексы, которые, кстати, преподают в академии. Медведев, потеряв сознание, рухнул на пол спиной. Только глупая головка брякнула по полу. Наступила тишина. В трактире имелись стражники. Они сразу вмешались в ситуацию. Меня и Медведева повели в карцер. Юрген попытался встать на мою защиту, но я отрицательно покивал головой. Тем не менее, все сидящие за столом маги дали показания под протокол стражникам, что ссору затеял именно Медведев. Ночь я провел в холодной камере. Хотя холодная сильно сказано. Здесь ведь постоянное лето. Камера скорее мрачная. А утром нас повели к коменданту. И вот мы стоим в кабинете коменданта в штабе крепости. Как нас вели, я сразу заметил, что здесь присутствует мастер-лекарь Ашанина. Сидит возле окна на стуле. Комендант пару минут сверлил нас с Медведевым взглядом. Я понимал, что у коменданта прекрасная возможность слегка меня прижать или отомстить за обиду. Вдруг он обиделся на меня за прошлый случай. Однако воевода Кутузов начал не с меня, а с Романа Медведева. «Вы, господин Медведев, прибыли только 2 дня назад. Еще ни одного дня не побывали на службе, но уже успели стать участником скандала. Я читал ваше личное дело. Вы на гражданке ничем приличным не отличались. Ваш род замешан в незаконных махинациях. Сюда попали по приговору суда. Срок вам дали 5 лет. От меня зависит, сократится этот срок или, наоборот, увеличится. Господин Медведев, вас знакомили с правилами службы на границе? Дуэли не приветствуются между служивыми. Я не допущу, чтобы здесь дворяне резали друг друга. Кто тогда будет охранять рубежи империи? Я вас спрашиваю. Громоподобным голосом ругался комендант. Я никого не вызывал на дуэль, а Соколов оскорбил меня своей ложью и действием. Тихо пробурчал Медведев. Вот же козел, пытается на меня всю вину свалить. Комендант перевел взгляд на меня. «Господин Соколов, вы позволили оскорбить господина Медведева действием. Такое воспринимается как нарушение дисциплины. Что можете сказать по этому поводу? Может, есть оправдание?» Также строго спросил комендант у меня. «Юрий Борисович, я не первый день в крепости, для себя четко усвоил правила. Вы сами говорили, что здесь отношения проще, человечней, наверное. Эти люди здесь рядом со смертью ходят, и проявлять самодовольство и ненужную заносчивость неуместно. Роман Медведев вчера перебрал слегка вина. Замутнение разума накатило, вот и понесло его. В мою сторону выражался некрасиво, о егерях отзывался неправильно. Тут и должен был его слегка в чувство привести. Но о том, что дуэли не приветствуются, я знаю, потому и решил пожурить Романа по-братски, выписав ему леща». «Дать леща. Просторечие. Значение – ударить». «Чтобы он в такие неприятности сам себя не ввел. Обиду на него не держу. Перепил человек, с кем не бывает. Будет в следующий раз умней. Граница быстро людей в чувство приводит. В сумраке я уже побывал, так что знаю, о чем говорю». Выдал я речь, стараясь не обвинять Медведева, а даже немного снизить уровень его вины. Комендант хмыкнул, прошелся по кабинету, о чем-то раздумывая. Остановился напротив Ашаниной и заговорил с ней. «Ольга Федоровна, вы, кажется, своего подчиненного отправляете в малую крепость?» «Да, так и есть. Завтра он отправляется в Каспийск, в той же должности полевого лекаря, но и в лазарете будет работать как положено. На побережье рыбачьей деревни есть, там также оказывать наши услуги требуется», — спокойно ответила Ашанина. Кутузов кивнул в знак согласия с мастер-лекарем и повернулся в нашу сторону. «Господин Медведев, на первый раз я ограничусь строгим предупреждением. Если продолжите вносить смуту и беспокойство в ряды защитников крепости, приму жесткие меры. Уверяю, они вам не понравятся. Что касается вас, господин Соколов, я больше вас не задерживаю. В следующий раз будьте воздержаннее, хотя дать братского леща порой не мешает. Есть такие кандидатуры». Коменданта, видимо, развеселила моя речь. После последней фразы он даже улыбнулся. Я не стал ждать повторного приказа покинуть кабинет, кивнул головой и вышел. А через 5 минут был уже в госпитале. Сегодня последний день моей работы. Завтра с утра мне дадут сопровождение. и я отправлюсь в крепость Каспийск. Жалко, с Аудрой не повидаюсь. Она будет еще дня три в западной малой крепости Хасавюрт. Вечером мы с Робером и Юргеном вновь встретились в трактире. Я удалил любопытство друзей по поводу разговора у коменданта. «Завтра ты в Каспийск отправляешься?» – спросил Робер. «Ага, буду там проходить практику, пока нас обратно не повезут. Если будет оказия...» «Оказия. Устаревшая. Удобный случай. Разговорная. Редкий, необычный случай». «Вы не стесняйтесь, приезжайте, мне точно сюда нельзя». А Шанина предупредила, чтобы глаза не мозолил и по мордасам никого не бил. После моих слов друзья расхохотались. В этот вечер никаких скандалов не произошло. В ночь мы разошлись по своим комнатам. На рассвете я собрал вещи, мне дали сопровождение трех конных стражников, ну и лошадь. Мой путь лежал в крепость Каспийск.